Трудиться теперь много приходилось, но и злато серебра в кошеле заметно прибавилось. Хотя татары казанские были уже под рукой Иоанна Васильевича, цену я с них брал как с иноземцев, памятуя, сколько бед принесли набеги татар на нашу землю. И еще одна причина была, по которой татары охотно ехали ко мне. Я знал татарский. Ну, конечно, за годы отсутствия контактов он подзабылся, но снова общаясь с ними, я вспомнил язык быстро и теперь лопотал, как и прежде. Я стал замечать, чем больше работал, тем больше возникало новой работы. Осмотр, операции, перевязки — просто какой-то бесконечный круговорот дел. Дошло до того, что все мои пациенты становились на одно лицо. Я стал опасаться, как бы их не попутать, кому что делать, хоть карточки заводи. В свою бытность в той жизни врачи проклинали за силе бумажной работы. А тут мне уже неоднократно приходила в голову мысль, а не начать ли мне делать записи. Приступал я к работе рано, трудился до обеда, потом часовой перерыв и заканчивал, когда начинало темнеть. Поскольку ничего не было видно, ну не работать же при свечах. Тем более, что дни становились короче, и темнело с каждым днем все раньше. Вымотанный работой, я решил устроить себе выходной. После операционных больных, требующих постоянного внимания, не было, да и Ахмед на судне придет с новой партией болящих не раньше, чем через 3 дня. Рано утром я сел на застоявшегося коня и погнал его в усадьбу Матвеевых. Боярыня и отец встретили меня приветливо. — Что же ты нас забыл? — укорила меня Варвара. — Обещал бывать, а сам... — Ну, прости, Варенька, дело не в проворот. Вот устроил себе день отдыха и сразу к вам. Варю поддержал отец. — Осень не за горами, дороги развезет, тогда даже... при желании к нам не добраться. После небольшого обеда решили мы с Варей прогуляться. Не спеша прошли по мосткам через ручей, потом по опушке леса. Хорошо-то как в лесу. Воздух свежий, пахнет травой, листьями. Деловито летают жучки, стрекочет неугомонная сорока. В кустах поют невидимые птицы. Уселись на берегу небольшого ручья. Поговорили о том, о сём. Я рассказал ей несколько смешных историй. Варя улыбалась, ямочки на ее щеках выглядели очень мило. Дочь боярская оказалась довольно грамотной. Рассказывала, с каким удовольствием читала книги, разные, почти все рукописные в это время. И производила приятное впечатление живостью ума и своей непосредственностью. Мы в волю наговорились. Никаких поползновений, приобнять или как-то сблизиться я не делал, помня предостережение Велимира о строгих нравах отца Вари. Мне было приятно пообщаться в спокойной обстановке, расслабленности и отдыха. Да и некоторая доля ответственности была. Все же боярская дочь, не холопка. Не для того я ее отбивал у злодея Сорокина, чтобы вот так просто взять и изнасиловать в кустах. — Пора, — с грустью произнесла Варя, — а то папенька беспокоиться начнет. Мы побрели назад к дому. В целости я сдал ее с рук на руки боярину. Тот ревниво оглядел дочь и, видимо, не нашел повода придраться. Холоп подвел мою лошадь. Мы тепло попрощались, и к вечеру я уже был в городе. Улегшись на постель, я снова и снова вспоминал события прошедшего дня, силясь понять, что меня привело в дом боярина Матвеева. Нравилась ли мне Варя? Пожалуй, да. Но форсировать отношения пока не хотелось. Слишком соднила душевная рана от расставания с Дарьей и сыном. События последующих дней враз перевернули мой уже ставший привычным жизненный уклад. С очередным рейсом пришел татарин Ахмед. В приемную комнату он обычно входил первым, постучавшись, говорил, сколько человек доставил, и интересовался, кого из пролеченных больных можно забрать назад. Потолстел Ахмед, халат дорогой купил. Я подозревал, что с пациентов он хорошо берет за перевоз и доставку к лекарю. И заходил он ко мне больше для поднятия своего авторитета среди соплеменников. После покорения Казани Иоанном Грозным присмирели татары, поутихли. Однако же память о владычестве и силе Казанского ханства и о многочисленных русских рабах еще была сильна. В этот приезд, после уже обычного стука в дверь, Ахмед вошел спиной вперед, не пропустил в комнату знатного мурзу. Это определялось с первого взгляда. Богатая одежда, надменное лицо, презрительный взгляд раскосых глаз. Не знаю, на какой прием рассчитывал мурза, но вставать и кланяться я не собирался. Ахмед услужливо пододвинул мурзе стул и вышел. Гость молча смотрел на меня, видимо, оценивая. — Я мурза татарский Камчи Нойон. Послан визирем. Сможешь помочь? — Ты не сказал суть дела, мурза? Разговор шел на татарском. Видимо, Ахмед предупредил о моем неплохом знании языка Камчи Нойона. — А откуда ты знаешь мой язык, урус? В плену был? — Довелось, нехотя признал я. Татарин бросил взгляд на мое левое ухо. — Не вижу отметины от серьги раба. — И не увидишь. Я был лекарем у достойного человека и лечил самого визиря, получив в благодарность перстень и свободу. — Когда же это было? — Очень давно, мурза, когда тебя еще не было на свете. — Сколько же тебе лет? — Сколько дашь все мои? — Дерзишь? — вспылил мурза. — Не забывайся. Я у себя дома, а ты в гостях у меня. Могу я обидеться? — Прости, — отступился мурза. — Погорячился. — Давай ближе к делу, меня люди ждут. — А, подождут. — брезгливо махнул рукой мурза. — Мне решать, — не удержался я. — Так вот, — взяв себя в руки, продолжил мурза. — Заболел визирь. Не знаю чем, только сходить на двор по малой нужде не может. Прислал меня, чтобы уговорить тебя ехать в Казань. — Ни за что. Мурза забеспокоился. Видимо, ему был дан строгий наказ без лекаря не возвращаться. А зная крутой нрав их ханов, визирей и прочего властного люда, я не сомневался, что в случае невыполнения наказа мурза мог запросто лишиться головы. — Мы хорошо заплатим. — Хорошо, это сколько? — 10 золотых. — Хм, дешево визит ценит мою и свою жизни. — 50! — сразу накинул мурза. «Деньги они, может быть, и заплатят. Только кто даст мне гарантию, что я с деньгами и живой вернусь назад?» «Я слово даю!» «Слово, данное правоверным неверному, недорого стоит». Мурза задумался. Я решил прервать мысли посланника визиря. 500 монет золотом, и ты сам останешься заложником». — 500 — это много. Жизнь и здоровье визиря стоят дороже. К тому же я уверен, что местные лекари уже пытались лечить визиря. Теперь у него просто нет другого выхода. Я не желал уступать. В конце концов, я не отказывал в лечении даже бедным крестьянам, у которых не было и медной полушки. Но визирь — человек не бедный, и к тому же злато-серебра награбили в свое время татары у соседей немерено. Пусть теперь поделятся. — Якши, будут деньги, — решил Мурза. — Сначала деньги, потом стулья. Не кстати вспомнил я фразу из Ильфа и Петрова. — Какие стулья? — Ты ослышался. Давай деньги вперед и муллу с Кораном. — Зачем? — Слово мне дашь на Коране, что живым вернусь. — Я охрану тебе там, у меня воины есть. — Муллу и слово, причем поклянешься на Коране, — повторил я. — Ай, какой ты неуступчивый! Жизнь научила. — Яхши, я ухожу искать муллу, но я вернусь. Мурза поднялся и вышел. Теперь он не выглядел таким надменным. Я начал осмотр татар, доставленных на судне Ахмедом.